Идея моего шефа не блистала оригинальностью, тем не менее в ней было некоторое обаяние, свойственное всем классическим сюжетам, так что я с удовольствием приступил к выполнению этого ответственного поручения. Но Минорих Кута действительно уже несколько минут слонялся по залу общей работы. Судя по всему, парень и сам не очень-то понимал, как его угораздило появиться в доме у моста в такую рань. «Только не вздумай говорить, что ты уже завтракал», — грозно сказал я. «Впрочем, это не имеет значения. В любом случае, ты идешь со мной в обжору. Считай, что это приказ». «А я действительно не завтракал», — улыбнулся Нуминорих. «Когда я встал, Хенна как раз пыталась накормить Фило, и ей почему-то пришло в голову, что я могу ей помочь. Поэтому я трусливо сбежал из дома, сославшись на какие-то неотложные дела. Кстати, в случае чего тебе придется подтвердить, что я говорил чистую правду». «Разумеется», — серьезно кивнул я. «Этим утром тебе предстоит следить, чтобы я не подавился камрой. Такого ответственного дела у тебя еще никогда в жизни не было. Справишься?» «Я буду очень стараться, Макс», — пообещал Нуминорих. За завтраком я обстоятельно изложил ему историю о призраке Джубы Чебабарга. Не знаю, насколько это могло бы понравиться Мелифару, но парень сам виноват. Знал же, что рассказывает о своих неприятностях самому болтливому человеку на обоих берегах Хурона. Нуминорих веселился довольно сдержанно, но я сам увлекся рассказом и не сразу заметил, что моего слушателя распирает от желания немедленно высказаться. Наконец я все-таки обратил внимание на нетерпеливое выражение его лица. «Если ты хочешь узнать, что еще говорил этот дурно воспитанный призрак, тебе придется подвергнуть Мелифару каким-нибудь изощренным пыткам», — улыбнулся я. «Для нас с Джуфином он раскололся только на одну цитату, да и то самую пристойную по его собственному выражению». «Нет, Макс, я хочу спросить, как он выглядел, этот Джуба?» «Не знаю, как он выглядел ночью, а при жизни он был невысоким, мускулистым парнем». «У него были светлые волосы?» — нетерпеливо уточнил Нуминорих. «Ну да, Джуба был такой смешной белобрысый дядя». «Ты хочешь сказать, что он наведывался и в твою спальню?» — изумленно спросил я. «Хвала магистрам не в мою», — рассмеялся он. «Но у Хенны есть одна старинная подружка. Так вот, в ее спальню однажды забрел призрак невысокого светловолосого мужчины. Маленькая мертвая белобрысая скотина, по ее собственному выражению, и устроил там примерно то же самое. Только ей было еще хуже. Эта леди живет одна, а в ту ночь она привела к себе незнакомца, которого подцепила в квартале свиданий. Представляешь?» «Да уж, такое дерьмо лучше хлебать в обществе близкого друга, чем с каким-то чужим дядей». Я удрученно покачал головой, а потом удивленно уставился на Нуминориха. «Подожди, ты говоришь однажды. И когда же это было?» «Дюжины две дней назад или чуть больше. Я могу спросить у Хенны». «Спроси. В конце любого детектива обычно выясняется, что именно нечто подобное и было по-настоящему важно», — глубокомысленно кивнул я. «Надо рассказать твою историю Джуфину. Я-то думал, что это грешное привидение только появилось в Ехо и сразу же отправилось к Мелифару, по старой дружбе, так сказать. Все-таки он принимал личное участие в его аресте и сам вел допрос. А выходит, призрак Джубы уже давным-давно пугает наших граждан. Странно, что еще никто не приходил к нам с жалобами. Кстати, а это ваша подружка, почему она не обратилась в тайный сыск?» «Она просто не хотела рассказывать о таком неприятном происшествии чужим людям», — объяснил Нуминорих. «Она пришла к нам рано утром, испуганная, злая и заплаканная. И они с Хенной часа три шептались в столовой. Хенна даже мне не хотела ничего рассказывать, но потом я сделал вид, что мне неинтересно, и она не выдержала». «А ты-то сам почему ничего никому не сказал, сэр тайный сыщик?» — сердито спросил я. «Привидения, как бы неприлично они себя не вели, это же как раз по нашему ведомству». «А что, разве надо было рассказать?» — наивно удивился Нуминорих. «Я не знал, что мы занимаемся такими пустяками». «Хороши пустяки», — проворчал я. «По городу уже две дюжины дней бродит призрак, пугает людей, а мы до сих пор ничего о нем не знали. И не узнали бы, если бы Джуба не нарвался на нашего Мелифару». «Ладно», — лучезарно улыбнулся Нуминорих, — «в следующий раз я учту». «Выразить не могу, как меня это окрыляет. — прыснул я. — Ладно, дожевывай и пойдем порадуем Джуфина. Да, ты все-таки пошли зов Хенни, уточни, когда это было, ладно? Он кивнул и с удвоенной энергией принялся опустошать свою тарелку. — Это было почти 3 дюжины дней назад, — сказал он через несколько минут с набитым ртом. Хенна посчитала и говорит, что с тех пор прошло то ли 30 дней, то ли 31. — Ровно месяц, — улыбнулся я. — Ровно что? — удивленно переспросил Нуминорих. — Месяц, — повторил я. — Это как раз и есть 30 дней или 31, как получится. Мне довелось провести некоторую часть своей жизни в одном странном месте, где считают время таким замысловатым образом. — Здорово, — одобрительно сказал Нуминорих. — Ну, не знаю, вообще-то дело вкуса. Я залпом допил свою камру и поднялся с табурета. — Ну что, пошли? —